Глава 17. Арина. «Ариша, вот и ты!» — улыбнулся Игнат. «Приготовишь нам на завтрак блинчики?» «Блинчики? Конечно. Только ты же помнишь, что акция «Первый блин комом» в моем случае действует на весь процесс приготовления блинов?» «Ты можешь приготовить другие», — подсказал он. «Которые типа оладий?» «Ох, перестань! Не вгоняй свою жену в краску!» Выставляя неумехой. Легко поднялась со своего места Виктория. «Я приготовлю. Кому блинов?» «Мне!» Запрыгал вокруг мамы Владик. «Викуль, ты же в гостях!» Вздохнул Борис. «Ну, сядь, успокойся, отдохни!» «И оставить своих любимых мужчин голодными?» Улыбнулась Виктория. «Возможно, у меня паранойя, но мне показалось, что ее улыбка предназначалась сначала Игнату, потом Владику и лишь потом Борису». «Я приготовлю. Мне несложно. Ты же знаешь, что кулинария – мое от Бога». «О да», – усмехнулся Борис, погладив свой немного выступающий живот. Пожаловался. «Виктория экспериментирует. Готовит блюда сначала для дома, потом только в свой блог выкладывает. А кто ест все ее кулинарные изыски? Я». «Сгонишь жирок в спортзале». Усмехнулся Игнат и поднялся. «Составим компанию девочкам». «Нет, что вы! Кухня исключительно женская!» Запротестовала Виктория. «Мы с Ириной посекретничаем. Пока вы тут...» «Арина!» — поправила я. «А я как сказала?» — удивилась она. «Ошиблась? Извини, я не хотела. Где у вас кухня? Все там же?» Она уверенно поплыла в сторону кухни. Я пошла за ней следом. Костеря на всякий лад. Стройная, красивая, острая на язык. Еще и готовит прекрасно. «Ах, да, здесь ничего не изменилось», сказала Виктория, вступив на кухню. «Игнат консервативен. Привязывается к вещам, городам, людям». Она погладила ладонью столешницу и задумалась. Как будто вспоминала о жарких минутах на той самой столешнице. «Кажется, я уже немного ненавидела эту женщину». «Ну, расскажи о себе. Кто такая? Чем занимаешься? Давно ли вы с Игнашей женаты?» Сразу же спросила Виктория, оказавшись на кухне. По комнате она передвигалась со скоростью смерча. Делала все так ловко, что я начинала чувствовать себя неумехой. Чего только стоили яйца, которые Виктория ловко колотила о край чашки одной рукой, второй отливая в мерную кружку нужное количество молока. Немного соли, сахара. Продукты летели в миску со скоростью молний. Пропорции я не запомнила и даже не пыталась. Блины – это не мое. Потом в руках Виктории возник венчик, и она быстрее миксера начала взбивать тесто на блины. Обернулась на меня. Она прижимала одной рукой к груди миску, второй рукой работала на предельной скорости. Не женщина, а кухонный комбайн. «Ну?» – улыбнулась мне призывно. «Посплетничаем?» пока мужики говорят о рыбалке. Ее глаза так и остались холодными. И не будь я дурой, под этим холодом прятались подводные камни. Поэтому я улыбнулась, коротко описала версию, что придумал Анас Игнат, и не стал распространяться больше ни о чем. «А что насчет тебя?» – спросила. Игнат не рассказывал о своей семье. Говорил, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Виктория приосанилась. С чего-то решив, что Игнат говорил про нее. «Все верно. Я замужем за Борисом. У нас крепкий брак и замечательный сынишка. Мой муж – большой специалист в сфере IT-технологий. Сколотил целое состояние». Я кивала головой. «А я – знаменитый фудблогер. Веду 2 страницы. На меня подписаны более 5 миллионов человек». Обронила невзначай Виктория. «Очевидно, у жены Игната тоже есть увлечение. Он победитель по жизни и выбирал себе в спутницы всегда весьма выдающихся женщин. Я слышала, он был женат, но не хочет распространяться об этом». Виктория всего на миг замедлила движение венчика, языком сняла с него потеки теста, посмаковала. «Готово, кажется. О, и сковорода накалилась». Когда она успела поставить на плиту сковороду? Виктория нашла поварёшку, примерилась к ней немного. И вылила на сковороду первую порцию. Мужчины любят сытно поесть. Сможешь поставить чай и сделать начинку? Нет, пожалуй, начинку я сделаю сама. Просто поставь чай. Раскомандовалась. Ты не ответила. Ах, да. Виктория подняла сковороду, ловко подкинула блин, поймала его и опустила сковороду на место. Снова воцарилась пауза. Бывшая жена Игната? Это я. Плюх. Красивый, ровный ажурный блинчик лег на тарелку. Жена она бывшая, значит. Тоже мне королева блинов. Может быть, блины для еды у нее получаются идеальные, но с браком точно что-то не задалось. Иначе бы Игнат с ней не развелся. Или она с ним развелась. Интересно, он всегда был таким похабником? Виктория жарила блины на огромной скорости. С плитой договорилась, что ли? Впрочем, плевать мне на ее кулинарные умения. «Почему у вас не сложилось?» – прямо спросила я. «Игнат – мужчина мечты. В нем невозможно найти изъяны. Сложно поверить, что причина развода в нем». Спина Виктории стала напряженной, как струна. На тарелку лег еще один блинчик, причем лег не так идеально ровно. Хоть немного, но я задела эту фифу. «Тем не менее, это так», — ответила Виктория. «Сколько вы знакомы? Полгода? И уже женаты? Очевидно, ты еще пребываешь в восторженном состоянии. Может быть, вы даже сутки напролет из постели не вылезаете?» Обмахнулась ладошкой. Жест нарочный. «Вот же конченая тварь», — подумала я. Явно жарко ей стало не от плиты. Специально так обмахнулась, показав, что она чувствовала то же, что и я. Но потом начнутся сложности. «Ты в курсе всех его делишек и проблем?» — понизила голос Виктория. «Поверь, когда узнаешь, будешь совсем не рада, что повелась на мужицкий образ. Мой тебе совет, чисто по-женски, со стороны, которая уже там побывала». «Уходи!» – произнесла четко, с нажимом. «Этот мужчина не сделает тебя счастливой!» Плюх, плюс еще один блин. На кухне появился Владик. «Мамочка, я хочу блинчик!» «Мне три!» – гордо оттопырил пальцы. «Ах ты, мое солнышко! Держи, конечно!» Виктория свернула треугольником блины. «Тебе, папуле и дяде Игнату. Все верно?» «Ага, вот и беги», – поцеловала сына в макушку Виктория и снова посмотрела на меня. «А здесь ничего не изменилось. Мужчины все так же исходят слюнями». Сделала паузу. «В ожидании моих блинов». Я замолчала. Было над чем подумать. Вывод я пока сделала только один. Виктория, сука. И дрянь. Да, дрянь. Даже если не брать во внимание, как она из себя королеву строит, намекая, что я не так хороша. Есть и другие стороны характера, которые выдают, что она мразь. Не стала бы порядочная женщина намекать на пошлости и говорить гадости про бывшего мужа, его нынешней жене. Словом, Виктория показала свою гнилую натуру. И вообще, чего это она здесь раскомандовалась? Возмутилась я мысленно. «Жена я или кто? Хватит смотреть на этот кухонный комбайн с симпатичной мордашкой. Пора поставить ее на место». «Чай готов?» – спросила Виктория. «Ах, не готов. Ладно, я сама». «О, нет-нет», – решительно остановила Вику. «С тебя довольна. Займи-ка свое место». «Что? Ты и так старалась. Гору блинов нажарила. С чаем я справлюсь сама». «И с чаем, и с кофе». «Охотно на это посмотрю». Виктория уселась и выдавила из себя победную улыбку. Хотела смотреть за моими действиями и поправлять. Я на 100% была уверена, что стоит мне взяться за готовку, как бывшая жена Игната начнет критиковать и помогать советами. «Увы, но тебе придется покинуть мою кухню», сказала я с милой улыбкой, выделив слово «мою». Пусть не думает, что она здесь что-то решает. «Что?» «То», — сказала, как отрезала. «Секрет приготовления напитков в моей семье передается из поколения в поколение. Не могу раскрыть его пришлым или случайным посторонним. Прости». Я подошла к Виктории и положила ладонь на плечо, начала подталкивать в сторону выхода. «Иди, иди, отдохни, с сыном поиграй, а я пока здесь все проветрю. Чувствуешь?» – втянула воздух носом. «На кухне немного дурно запахло. Наверное, Игнат мусор вынести забыл, оставил кое-что прогнившее. Отдохни, а я чай, кофе заварю, позову всех». Выставив обалдевшую Викторию с кухни, я еще и ролл-шторы на стекле опустила, чтобы она не смогла подглядеть. Распахнула окно, впуская прохладу осеннего утра. Я заварила чай, как обычно, просто залив заварку крутым кипятком. Неторопливо смолола кофе, поставила турку на плиту. В последний миг кинула на глаз специи из тех, что нашла. По кухне пополз приятный аромат кофе и пряностей. Никакого секрета заваривания чая и приготовления кофе у меня не было. Просто хотелось побыть одной и подумать. Какие у Игната могли быть проблемы? Может быть, Виктория соврала? Игнат сказал, половину брака занял бракоразводный процесс. Сложно было, наверное. Из-за чего? Кофе едва не убежал. Вовремя сняла турку и разлила по чашкам. Я быстро достала сладости к чаю и позвала всех к столу. Викторию запихнула в самый угол, чтобы оттуда ей было неудобно вскакивать и изображать из себя хозяйку. «Я пью без сливок», – пискнула Виктория, когда я тонкой струйкой влила подогретые сливки в ее чашку с кофе. «У тебя аллергия на лактозу?» «Нет». «Тогда пей со сливками. У нас с Игнатом есть правило. Незваные гости едят то, что им предложат. И лишь из родственных чувств, в качестве исключения, я сегодня позволила тебе размяться на кухне. Вы долго летели. Ты, наверное, по кухне сильно заскучала». Начала говорить я, не давая вставить слово. «Не переживай. Скоро тебе представится шанс снова занять место у плиты и кашеварить в свое удовольствие. Игнат». «Да», – нахмурился он, оторвав взгляд от Виктории и переведя его на меня. «Помнишь, ты говорил, твой друг освободил квартиру? С хорошим видом. Чудесная такая. Для небольшой семьи из трех человек. Подойдет как нельзя кстати». Игнат кивнул, перемалывая челюстями блины. «Квартира Якуба, что ли?» – фыркнула Виктория. «О боже, Игнаш! Ты до сих пор с этим раздолбаем общаешься. Представляю, какая у него должна быть квартира. Размером с пятачок и вся загаженная тем, что детям ни в коем случае видеть нельзя. Мы проверим, все ли там в порядке», – пообещала я. «Сразу же после завтрака поедем. Вам нужно отдохнуть после дороги, а мы займемся вашим благоустройством». «А как же пожить в доме близких и родных?» Снова вякнула Виктория. «В каждой бочке затычка. Ела бы свои блины и помалкивала. Вот Борюсик вообще ни слова не сказал. Ел так, что за ушами трещало. Идеально молчаливый гость. Ест, что дают, и не ропщет». «Увы, не получится вам пожить у нас с Игнатом», – отрезала я. «У вас ребенок. К тому же вам самим явно не захочется случайно свечку подержать над самым интересным в жизни молодоженов». «Но вы уже несколько месяцев женаты», – удивилась она. «Все так», – мгновенно отозвалась я. «У нас еще медовый год не закончился. Сложно держать себя в руках». «Медовый год?» – переспросила Виктория, с трудом удерживая улыбку. «Медовый год», – подтвердила я. «У крепких пар так бывает. Не слышала?» «Ах, да, наверное, не слышала. Что ж, бывает. Не все умеют сохранить семью». Я обменялась с Викторией улыбками, острыми, как ножи японских шеф-поваров. Что ж, женской дружбы здесь не получится. Сразу после завтрака мы покинули дом, радостно щебеча о пустяках, под руку с Игнатом. К слову, мой босс ничего не высказал из-за моего самовольства. Но стоило внедорожнику покинуть зону видимости, как Игнат припарковал машину у обочины и развернулся ко мне лицом. «И что это было?» «Где?» «Не прикидывайся тупенькой, прелесть моя! Ты весьма умная девушка. Я это знаю из твоих данных. Из твоих настоящих данных. Ты училась за границей. С отличием окончила экономический. Не купленный же диплом?» «Все верно, не купленный». «Значит, говори, мать твою, что за цирк! Какая квартира? Что ты несешь? По плану такого не было!»